и был отброшен назад. Он подождал, пока фаза не сменится и стена не выйдет из междумира, и прыгнул вновь. На этот раз он пролетел сквозь стену и оказался во дворе, где Лосяра все еще водил свои хороводы с туристами. Мило скинулся сквозь стену обратно. Сколько ни прыгал туда-сюда, так ничего и не нашел. Ни тайного прохода, ни спрятавшихся кошмариков. Всюду была лишь каменная кладка шириной в несколько футов. Он попробовал проскочить где-нибудь в другом месте. И как раз в тот момент, когда проходил через стенку, фаза сменилась. Милос почувствовал, как затвердевает вокруг него камень, но успел выскочить из стены до того, как она стала окончательно непроницаемой. Ему даже и думать не хотелось, что было бы, если бы он завис в стене в тот момент, когда та затвердела. Неужели он бы стал тогда неотъемлемой частью кладки? Он не пылал любопытством узнать это. Лишний риск ни к чему. И тут на юношу накатила волна ярости, подобно тому, как в живом теле вскипает адреналин. Милосу невыносимо захотелось кинуться в драку и перебить всех кошмаров, причем сейчас, безотлагательно. Он понял, что так проявляет себя местный междуворот. Отлично, это ему только на руку. У него сложился план. Лосяра, все еще в теле мадам Клюквы, продолжал веселиться. Милос решил, что пора ему, Милосу, прибегнуть к скинджекингу. Он вошел в сувенирную лавку и вселился в стоящего там охранника. Внезапный стремительный прилив, биение сердца, вкус мяты и... Ах, форма тесная. Надо бы похудеть. Начать ходить в спортзал. Угу. А когда здесь ланч? У Милоса на пару секунд закружилась голова, а затем его охватил восторг, понятный только скинджекеру. Одно мгновение он прислушивался к мыслям хозяина, а затем отправил его в спячку. Милос, теперь уже в обличье охранника, огляделся. Для живых людей в Аламо не было ничего необычного. Они, конечно, ощущали, что в этом месте оживает история, что здесь средоточие силы. Но им не дано было видеть, как мемориал вибрирует и мерцает. На это были способны только после света. Если в стенах был потайной ход, то найти его могло только живое тело. Живое тело и грубая сила. «Что-то не так?» — спросила молодая продавщица. «Да», — откликнулся Милос. «Но мы сейчас это исправим». Он направился к стеллажу, на котором были выставлены сувенирные шахматные доски, и принялся сбрасывать их на пол, а затем и вовсе оторвал стеллаж от стены. Покупатели закричали, кассирша позвала других охранников. Но Милос, зная, делал свое дело. Он методично освобождал полку за полкой, скидывая на пол все, что на них было. Стаканы, кружки, футболки, статуэтки. Туристы в панике выскакивали из лавки. Внутрь ворвался другой охранник. «Уэйн, что за чёп?» Он попытался схватить Милоса, но тот толкнул охранника прямо на стеклянную витрину. Посыпались осколки. Милос крушил все, что прилегало к западной стене, отрывал полки и искал хоть каких-нибудь признаков потайного хода, но ничего не находил. Лишь камень, камень, камень. Он начал сомневаться в себе. Может, те голоса все-таки донеслись из живого мира? Может, кошмары спрятались где-то в другом месте, скажем, в зеркальном лабиринте или музее восковых фигур? А может, тот пацан, которого швырнул шоколадный огр, вообще намеренно завел их в другую часть города. Как раз в тот момент, когда он добрался до стеллажа с пресс-папье, в магазин ворвались еще трое охранников, накинулись на него и пригвоздили к полу. Милос счистился с Уэйна и оставил ничего не соображающего парня разбираться с последствиями устроенного им, Милосом, кавардака. С кружащейся головой, пылая яростной решимостью, Милос собрал после света в святилище. Здесь оказываемое междуворотом воздействие было особенно сильно, а значит, ему будет гораздо легче вдохновить своих последователей на подвиги. «Кошмаров здесь нет», — объявил он, — «но они от нас никуда не денутся. А когда мы их найдем, то расправимся без всякой жалости, потому что так они поступили с нами». Все завопили от восторга. Междуворот наполнил их жаждой битвы. «По мне, Баламо!» — брякнул хомяк, и Лосяра тут же смазал ему пятерней по башке. «А что нам делать до того, как мы их найдем?» — спросил кто-то. В то же мгновение Милос понял, что им делать. Все это время он сопротивлялся как мог, Но настал решительный момент, и он должен осуществить свою миссию. Он потерял почти 1000 детей Мэри. Ну что ж, к тому времени, как она проснется, он уж постарается, чтобы ее воинство оказалось как минимум в 2, а то и в 3 раза больше. Нет, в 10 раз. Все возможно, если они все как один засучат рукава. «Мэри ясно выразила свою волю», — проговорил Милос. «Идти на запад?» — крикнул кто-то. «Нет», — ответил Милос. «Мы останемся здесь и никуда не уйдем, пока не отыщем ее. А за это время увеличим нашу армию за счет жатвы». Жатва никогда не доставляла Милосу удовольствия, но, возможно, так было потому, что Джилл всегда действовала слишком грубо и прямолинейно. С 5 десятками помощников, стоящими на пути у душ, стремящихся к свету, Милос сможет развернуться вовсю. Уж его-то жатва будет отличаться элегантностью, а масштабы ее станут, он не побоится этого слова, просто эпическими.